Она иногда пробовала представить себя служащей, с рабочим днем с 9 до 5, вроде тренера по плаванию или какого-нибудь смотрителя в музее. Может, она даже смогла бы работать в охране казино, как этот здоровяк-индеец, но у нее же не было никаких дипломов, а без них никуда, только на самую низкую должность. Да у нее, черт возьми, даже резюме нет. Не рассказывает же в самом деле потенциальному работодателю, чем она занималась все это время после окончания школы. Придется тогда выдумывать себе целую жизнь. Новые документы, вымышленные работодатели, фальшивые адреса. Это было вполне реально, она знала нужных людей, которые могли бы сделать так, чтобы она стала другой личностью, только плати. Но что будет дальше? Постоянно жить в страхе, каждую минуту ждать разоблачения, и главное, все это ради того, чтобы получить возможность всю оставшуюся жизнь спрашивать: «Картошечки на гарнир не желаете?» Она мотнула головой в ответ на собственные мысли. Тут как раз подъехало такси. «Не думай ни о чем», — приказала она себе вполголоса. «Тебе просто надо домой. Просто надо отдохнуть». Глава 4. Джо Райли проснулся поздно утром в пятницу, когда солнечный свет, как лазерный луч, проник к нему в комнату сквозь щель в занавесках и ударил прямо в глаза. Он со скрипом вылез из кровати и отправился в ванну умываться. Он решил воспользоваться небольшим кофейником с ситечком. Его любезно предоставлял мотель «Розовый слон». Что-то засвистело, забулькало. Похоже, придется подождать. Джо натянул первые попавшиеся штаны, закурил свой кэмел. Рука у него болела, костяшки раздулись. Он сжал кулак, потом разжал, потом опять сжал, и так несколько раз, чтобы хоть как-то размять кисть. Даже если выходишь из драки победителем, ты все равно проигравший. Вот, пожалуйста, руки болят. Он подошел к большому окну, отодвинул шторы и сощурился от слепящего солнца пустыни. Символ мотеля «Розовый слон», жуткая гипсовая статуя этого самого животного в натуральную величину, красовалась на своем постаменте у самой кромки стрипа. «Розовый слон» существовал уже много лет. Когда-то место, где он находился, было пыльной окраиной города. Теперь прямо через дорогу возвышалась тропическая бухта, заслоняя вид на запад своими азиатски роскошными формами да хилыми пальмами. К северу продолжал жить странной причудливой жизнью стрип. Круглые сутки мерцала иллюминация, не смолкал гвалт. Виднелась гигантская черная пирамида казино «Луксор», ломанный контур небоскребов казино «Нью-Йорк, Нью-Йорк», копия Эйфелевой башни у казино «Париж», огромный бронзовый лев перед MGM Grand, шпиль стратосферы вдалеке. «Какого черта я тут делаю?» — подумал Джо. Вот уж где ему не стоило проводить время, так это здесь, в Вегасе, слишком много соблазнов. Но след загадочной незнакомки вел именно сюда, а он слишком долго шел по этому следу, чтобы теперь поворачивать назад. Он разыскал чистую рубашку, потом глянул на телефон, стоявший на ночном столике, и увидел, что на нем мигает красная лампочка. Он нажал 0, раздался звонок. Администрация гостиницы «Мона». «Привет, Мона. Это Джо Райли из 102-го. Вы должны были принимать за меня звонки. Есть какая-нибудь информация? Минутку, пожалуйста». Джо стал ждать, попутно оглядывая комнату. На стенах панели под дуб, мебель из ДСП, ковер невразумительного цвета. Сколько таких комнат он повидал за последние несколько месяцев, на всю жизнь хватит. Мона вернулась на линию и сообщила, что Джо звонил некто Сэм Киллиан, просил перезвонить. «Спасибо», — он собрался уже повесить трубку. «А номер вам продиктовать?» «Номер Сэма у меня есть». Он положил трубку и затушил сигарету в жестяной пепельнице, стоявшей тут же на столике. «Сэму я сейчас перезвоню», — подумал он, — «вот только выпью кофе». Сэма он отловил, когда пил уже третью чашку горячего горького пойла. Тот был в участке в Чикаго. «Это Сэм Киллиан, всем известный борец с преступностью?» «Да, это я. Как ты там, Джо?» «Нормально. Вчера, правда, не спал полночи, но ничего, выжил». Повисла напряженная пауза. «Ты что, играл?» «Так, перекинулся в покер». Сэм пробурчал что-то неодобрительное. Они с Джо провели не одну ночь за игорными столами тогда в Чикаго, когда были напарниками. Но пару лет назад Сэм обнаружил общество анонимных игроманов и теперь со всем энтузиазмом новообращенного носился со своей суровой моралью. «Как-то же надо возмещать затраты», — сказал Джо. «Это ведь не дешевое удовольствие все время путешествовать».